Глава 25. Мы идем вдоль ручья еще 3 дня. Но он по-прежнему не впадает в реку и не становится больше, чтобы в нем могла жить рыба. Я не могу найти в нем даже пескарей или головастиков. Прямо сейчас я бы съела все, что угодно. К счастью, в ручье вода пригодна для питья, но наши желудки жаждут чего-нибудь более существенного. Мы жуем траву и иногда съедобные цветы, но у нас нет стрел, чтобы поохотиться на птиц, или капканов, чтобы поймать белок или мелких животных. Аксель начал носить на поясе нож, но ему не попадаются олени или кролики, в которых можно прицелиться. Я полагалась на карту и рыбную приманку, чтобы сохранить нам жизнь после того, как у нас закончатся припасы. Но в этом лесу все пошло не по плану. В конце 3-го дня мы подумываем о том, чтобы повернуть назад и поискать реку, которую мы потеряли. Но она уже почти на 5 дней позади. И если мы пойдем в этом направлении, это не поможет нам найти еду. Поэтому мы продолжаем двигаться вперед, не сводя глаз с ручья в поисках хоть какого-нибудь места, где может скрываться Сортес Фортуна. Хенни отчаянно желает найти книгу. Всякий раз, когда вода перехлестывает через крошечную дамбу или скопление камней, что угодно, что может быть падающей водой в загадке, она ахает и указывает на это Акселю. Но книга судеб по-прежнему ускользает от нас. Ее нет поблизости. Она не прячется в дикой траве у ручья и не скрывается под водой в затонувшем сундуке, как пиратское сокровище. Я сомневаюсь, что ручей является его укрытием. Он слишком темный и маленький. Но я не делюсь этими мыслями с Хенни. Она все еще сердится на меня. Когда я пытаюсь заговорить с ней, она отвечает лишь короткими фразами или кивками. А когда я роюсь в своем рюкзаке или поправляю лямку на плече, вижу, как сужаются ее глаза и сжимаются кулаки. Она не простила меня за то, что я взяла Фату Золы. Она не простила меня за то, что я сделала с ее сестрой. Боюсь, единственный способ восстановить нашу дружбу — это увидеть, как Зола благополучно вернется домой, в лощину Грим. Но без книги и без того, чтобы с ее помощью снять проклятие, это будет невозможно. Мне кажется, мы идем по неверному пути. Говорю я своим друзьям, когда, судя по положению солнца, уже полдень. Что, если мы будем обращать внимание на знаки удачи, вместо того, чтобы искать книгу? Эти знаки смогут привести нас к Сортес Фортуне. Думаю, Зола руководствовалась этим. Она сказала, что выбрала именно ту лощину, потому что там была вода и грибы в красную крапинку. Аксель стонет. Больше никаких грибов. Я не говорю, что нам нужно съесть их, но в книгах они всегда сулили удачу. К тому же они росли рядом с шатром, где когда-то хранилась книга судеб. Это должно что-то значить. Я делаю паузу, чтобы потереть ноющее бедро и поясницу. И может, это не обязательно должны быть грибы в красную крапинку. Любой знак удачи может привести нас к книге. Четырехлистный клевер, падающая звезда, божья коровка. «Свиньи», — добавляет Хенни. «Свиньи?» — усмехается Аксель. Я щипаю его. Впервые за несколько дней Хенни разговаривает со мной без напряжения в голосе, и я не хочу, чтобы он испортил момент, поддразнивая ее. «Да, свиньи», — говорю я. «Они символизируют богатство и процветание». «Но как мы найдем ее в лесу, Грим?» — спрашивает Аксель. «Здесь нет даже диких кабанов». «Никогда не знаешь наверняка. Многие фермеры потеряли скот в этих лесах из-за проклятия». Аксель хмыкает. «Ладно, если нам так повезет, что мы встретим свинью, мы съедим ее. «Нет, пока она не приведет нас к книге», — Хенни вздергивает подбородок. Аксель взмахивает руками. Хорошо. Дни идут, а наши животы становятся все тоньше. Аксель и Хенни не ссорятся по-настоящему. Они даже не повышают голоса. Они больше похожи на брата и сестру, которые тычат друг в друга палками, потому что им скучно. Или они голодны. Хенни отдаляется от нас, но остается в пределах видимости, поскольку теперь она осматривает землю, а не ручей. Я ухмыляюсь Акселю, когда мы продолжаем идти. Ты ужасно привязан к этой воображаемой свинье. Чш! Он на мгновение закрывает глаза. Ты разрушишь иллюзию. Я как раз нарезал себе толстую свиную отбивную. Я почти чувствую ее запах, Клара. Только оставь мне кусочек. Смеюсь я. Я отдам тебе самые лучшие куски. Даже бекон. Я снова смеюсь, но моя улыбка тает, когда я замечаю заострившиеся черты лица Акселя, впадины под его скулами и висками, и то, как резко выступает его подбородок на фоне шеи. Он чахнет у меня на глазах, и я уверена, что выгляжу такой же костлявой и истощённой. Нам отчаянно нужна удача. Я не знаю, сколько еще мы сможем так идти, час за часом. День за днем. Аксель замечает мое расстроенное выражение лица. Он берет меня за руку и сжимает ее. Я слышал, что белки даже вкуснее свиньи. А что касается удачи, то кто вообще решает, что считать удачей? Я уверен, что мы. Я ловлю себя на том, что слабо улыбаюсь ему. Мне стоит отдернуть руку. Обычно я так и поступаю, когда он находит повод прикоснуться своими пальцами к моим. Но в этот раз я не могу отпустить его. У него дар находить положительные стороны. И эта неустанная надежда поддерживает меня. Ты хочешь сказать, что придумал, как сделать ловушку для белок? Нет, но сегодня я придумаю способ. Он остается верен своему слову. За час до захода солнца мы разбиваем лагерь, чтобы он мог приступить к своей работе. Я помогаю ему обламывать тонкие веточки с деревьев, поскольку на лесной подстилке нет сухих сучьев. И он мастерит из них маленькую клетку, связав ее нитками. Хенни бродит неподалеку от нас, все еще пытаясь уловить хоть какие-то признаки удачи. День ничего ей не принес. И наши с Акселем попытки были такими же тщетными. Я потираю свой обгоревший на солнце лоб и оглядываю окружающий лес. Не то чтобы я думала, что Сортес Фортуна будет удобно расположена поблизости, но я продолжаю надеяться, что лес бросит нам кость, подаст знак, который, по крайней мере, укажет нам правильное направление. Но мы запятнаны проклятием. Эти леса не терпят тех, кто пришел из лощины Грим. Я уже чувствую, что их терпение к нам иссякает, несмотря на нашу одежду, выкрашенную в красный цвет колокольчика. Такое ощущение, что лес намеренно отпугивает рыбу и делает ручей узким. Он хочет, чтобы мы оголодали и потеряли надежду. Лес смягчается только тогда, когда его гости впадают в безумие. Тогда он заключает с ними странный мир, как это произошло с Фиорой и Золой. После того, как эти двое стали Рапунцель и Золушкой, лес позволил им спокойно жить здесь. Я полагаю, они и так причинили себе достаточно вреда. Вот. Аксель отклоняется, чтобы оценить свою работу. Это самая уродливая клетка, которую я когда-либо видел. Но я думаю, в нее вполне может попасть белка. Я сдерживаю улыбку, оценивая его клетку. Он не солгал, сказав, что она уродливая. Это жуткое сооружение из беспорядочно расположенных прутьев, чем-то напоминающее коробку с небольшим отверстием, через которое может протиснуться белка. В ней не хватает дверцы. Мы не смогли придумать, как ее сделать. Но Аксель предложил накинуть на клетку носовой платок, как только в нее попадет белка. У меня есть один такой в рюкзаке. И я вшила по краям маленькие камешки, чтобы держать его на весу над клеткой. У нас нет еды для приманки, поэтому я неохотно кладу в клетку желудь, который дала мне мама с твердым намерением забрать его обратно после того, как мы поймаем белку. Ночь холодная, поэтому мы разводим костер и наслаждаемся его теплом, пока у нас еще есть силы подбрасывать в огонь сосновые шишки. Аксель зорко следит за ловушкой для белок. Хенни жарит траву, чтобы узнать, будет ли она вкуснее. Это не так. А я снимаю с ног льняные полоски, промываю их в ручье и вешаю сушиться на ветку на ночь. У меня болят ноги. Они покрыты волдырями, а спина не перестает ныть. Ивовая кора, которую я положила в аптечку на случай непредвиденных обстоятельств, только немного снимает боль. Я тешу себя фантазиями о том, как наткнусь в этом лесу на сапожника, который сможет сшить мне пару новых ботинок с внутренней танкеткой, которая будет держаться под левой пяткой. Прождав 3 часа и не сумев поймать ни одной белки, мы втроем испускаем унылые вздохи и отправляемся спать. В ходе приглушенного разговора, слегка возбужденного со стороны Хенни, Аксель уговаривает ее позволить мне сегодня поспать в центре нашего трио. Он думает, что услышит белку, если она пробежит рядом с клеткой, и хочет спать с внешней стороны от нас, чтобы быть готовым поймать ее. Мы лежим под орешником, и мне кажется, что я смотрю на него полночи. Еще долго после того, как Хенни заснула, повернувшись ко мне спиной, а Аксель тихо похрапывает, несмотря на свою решимость оставаться начеку, как наш самопровозглашенный охотник на белок. Орешник напоминает мне о том дереве в лощине Грим, дереве потерянных, на которое жители деревни вешают символы в память о своих близких. Я представляю полоску розово-красной шерсти, которую я привязала к дереву для мамы, и шепчу свое никогда не забываемое обещание. «Я приду за тобой». Налетает ветерок, поднимая в воздух вихрь сухой травы. Мои веки трепещут, когда я, словно загипнотизированная, слежу за движением. Еще один ветерок проносится мимо меня, и мое зрение теряет четкость. Я погружаюсь в сон. «Ты правда придешь за мной?» спрашивает женский голос. Он приятный, но усталый и язвительный. Я резко открываю глаза и смотрю вверх. Я вздрагиваю, увидев лицо, которого несколько мгновений назад там не было, выглядывающее из-за ствола орешника. «Я больше не верю тебе, Клара». Я таращусь на маму, потеряв дар речи. Должно быть, я сплю. Я не могу винить в этом видении грибы с красными пятнами. Только свой разум, предоставленный самому себе. Прекрасное лицо матери превратилось в кору, древесную крошку и деформированные сучки. Помимо того, что они движутся и живые, они похожи на застывшие лица мертвых людей в лесу. «Я опоздала?» Моя грудь сжимается от бешеного стука сердца. «Ты все еще жива?» На том месте, где должна была быть ее бровь, образовалась складка коры. «Пока что. Но ты забыла меня». «Нет, клянусь». «Ты больше занята поиском Сортес Фортуны, чем собственной матери». «Я должна разрушить проклятие. Это спасет тебя». «Но ты правда разрушишь его, когда найдешь книгу». Или пожелаешь ботинки, или поросенка. «Как ты можешь такое говорить? Ты знаешь, что я готова пожертвовать собой ради тебя». Мамины древесные глаза сужаются, и она скептически поднимает голову. «Но готова ли ты обречь своих друзей на страдания? Если дойдет до этого, Клара, кого ты спасешь? Меня Или их. Слышно вой волка. Волчица Грим? Она снова нашла меня. Я спасу тебя. Обещаю я маме, хотя мои слова, кажется, царапают мои лодыжки там, где веревка связывает меня с моими друзьями. Ты ужасная лгунья. Ее лицо прячется в чешуйчатых трещинах коры. Подожди. Я резко выпрямляюсь. Я спасу тебя. Мои слова звучат необычно громко. Я резко открываю глаза. Ночь стала темнее, и призрачное сияние, освещавшее орешник, исчезло. Я делаю глубокий вдох, пытаясь избавиться от болезненного чувства вины внутри меня. Во сне была не моя мать. Она никогда не была такой суровой и циничной. Она никогда бы не выразила подобного сомнения обо мне. Я говорю себе это, и все же ее слова ранят. Неподалеку раздается волчий вой. Я замираю, когда поднимаю взгляд, следуя за звуком, и вижу вдалеке высокий и крутой скалистый обрыв. Силуэт большого волка, волчицы Грим, вырисовывается на фоне угасающего света почти полной луны. Она не приснилась мне. Она действительно нашла меня. У нее вырывается еще один вой. Дрожь пробегает по моим рукам и шее, словно осколки льда. Этот вой был зловещим, наполненным обреченностью. Это либо угроза, либо предупреждение, обещание нападения, либо дурное предзнаменование. Я бы побежала, оттащила Хенни и Акселя даже со связанными ногами. Но волчица не сможет быстро добраться до нас со своей высоты. Она бы не пережила стремительного спуска с обрыва. Тем не менее, я двигаюсь, чтобы на всякий случай развязать веревку, связывающую меня с Хенни. Но она уже развязана. Ее нет рядом со мной. Все мое тело напрягается. «Хенни!» — кричу я. Аксель вздрагивает и что-то бормочет, кричит. «Белка!» Истеричная часть меня хочет рассмеяться или заплакать, или зарыться в темную яму. Мой сон пытался предупредить меня. Возможно, волчица Грим сделала то же самое. Я несу ответственность за своих друзей. Я должна спасти их так же, как и свою мать. Но я потерпела неудачу. Я расталкиваю Акселя. Мои руки трясутся, как будто у меня тремор. Я не ушла. Его затуманенный взгляд резко фокусируется. «Ушла? Куда ушла?» «Не знаю». Он поспешно развязывает веревку на наших лодыжках и зажигает фонарь. Я хватаю свой рюкзак, а он рюкзак Хенни. Все внутри меня сжимается. Если бы она ушла от нас намеренно, она бы взяла с собой вещи. Что с ней случилось? Мы обходим наш лагерь в поисках свежих следов, но их слишком много. Отпечатки обуви Хенни повсюду. Все время, пока мы с Акселем делали ловушку для белок, она осматривала окрестности в поисках каких-либо признаков удачи. «Клара, смотри!» Аксель указывает на странную тропу, которая ведет на северо-восток, в сторону от ручья. Дорожка из блестящей белой гальки, которая не является естественной для окружающей среды. Камешки расположены слишком идеально, по одному на каждый фут или два. «Как ты думаешь, могла Хенни оставить их, чтобы мы нашли ее? «Возможно. Я бы не стала исключать, что она это сделала. Она могла собрать их незаметно от нас, как она делает с сосновыми шишками для костра. Но даже если она их не оставляла, она все равно могла пойти за ними, думая, что они приносят удачу. Разве?» Аксель, прищуриваясь, изучает их. «Я пытаюсь вспомнить какие-нибудь приметы, связанные с камнями, галькой или залитыми лунным светом тропинками. Но ничего не приходит на ум. Украдкой я бросаю еще один взгляд на волчицу, наблюдающую за нами сверху, и с трудом сглатываю. Я не знаю, но думаю, нам стоит пойти этой дорогой. Аксель забирает ловушку для белок. Я выхватываю оттуда желудь и засовываю его в карман, и мы отправляемся вслед за Хенни. Мне не хочется отходить от ручья. Если бы это был обычный лес, я бы поверила, что галька приведет нас обратно к воде. Но это лес Грим. Он движется, пока мы спим. Его деревья поглощают мертвых людей. Он может разверзнуть землю и проглотить гальку в мгновение ока. Мы, вероятно, никогда больше не найдем верный путь к ручью. Но готова ли ты обречь своих друзей на страдания? Я вспоминаю кошмарный сон, в котором мама спрашивает меня об этом. Если дойдет до этого, Клара, кого ты спасешь? Меня или их? Я спасу тебя. Шепчу я, продвигаясь вперед и обхватываю рукой желудь в своем кармане. Я спасу вас всех. Когда мы исчезаем из поля зрения волчицы Грим, она воет в последний раз. Ее одинокий голос оглашает ночь. Я не знаю, предупреждает ли она или угрожает, но уверена, что это означает одно. Смерть приближается. Все карты моей судьбы складываются в одну линию. И если я не найду книгу судеб достаточно быстро, красная карта не сможет помочь ни моей матери, ни кому-либо еще. Смерть придет в форме клыкастого существа. И она придет за мной.